Братья и сестры, в жизни народа Божьего такие есть благословения, когда специальное собрание, вот семейное, оно относится к специальным собраниям. Сегодня можно назвать расширенное семейное, то есть те, кто занимаются с детьми, из воспитателей, и они не семейные, они тоже присутствуют здесь. Вот, и это хорошо, что присутствуют, это нормально. Вот так что, друзья, и они пусть не смущаются, и мы не будем смущаться. Все равно же они будут семейными в свое время. Как-то Господь усматривает эти вопросы, вот, и заботится. Друзья, мне легче, когда помощь со стороны поступает, мне легче. Давайте мы так начнем. Семьи Библии, которые вам нравятся, то есть вы с них можете пример взять. По вашему мнению, это были счастливые люди, имели счастье в семейной жизни, хорошие были, образцовые. Давайте мы назовем эти семьи. А? Авраам и Сара. Хорошая семья, пожалуйста. Иосиф и Мария. Да, Елкана и Анна, да. Захария и Елисавета, хорошая семья. Что, так мало мы знаем? А? Акила и Прескила. В свое время спрашивали, кто там муж, кто жена. Все-таки там понятно, кто муж, кто жена. А? Воос и Руф, хорошая семья. Друзья, а семьи, которые... Ну, отрицательный след оставили о себе. Давайте мы их тоже перечислим. Анания и Сапфира вместе согласились обмануть. Ахав и Изавель, да, такая семья. А? Самсон и Далида. Так. А на кого вы больше гневаетесь, на Самсона или на Далиду? Не гневайтесь. У нас одна сестра на свою невестку так говорит. Она говорит, я ее называю не Далида, а Далинда, Далинда. О, говорит, Далинда. Настало время, когда ее Далинда умерла. Она говорит, ой, беда, как плохо, что она умерла. Я говорю, это ж хорошо, Далинда умерла. Да, хорошо, я не знала, что так плохо без нее. И так бывает. Друзья, тема, о которой мы порассуждаем, тема такая. Что делает семью счастливой? Что делает семью счастливой? Вот семьи, которые вы перечислили, семьи, ну мы так понимаем, это люди, которые счастливо прожили, да, счастливые семьи. Но у них были скорби. И у Марии с Иосифом были скорби, переживания. Были скорби Авраама и Сары. Вот всех, кого перечислить. Мы ни одну семью не назвали, у которых не было никаких проблем. Да? Все имели скорби. Вот. Как в свое время один брат меня спросил, ты будешь жениться? Я говорю, да, буду жениться. Он говорит, ну там же апостол Павел говорит, что будут скорби, а мне вас жаль. Я говорю, ну вы что же женились? Вот. И, ну, он говорит, меня кто-то пожалел, я тебя пожалею. Ну, говорит, женись. Вот. Друзья, что делает семью счастливой? В нашей местности в одной церкви, сестре молодой, члену церкви, телефонный звонок. И такой вопрос. Вы хотите быть счастливой? Что ответить? А? Конечно. Она отвечает, да, хочу. Вы точно хотите быть счастливой? Да, очень хочу быть счастливой. А вы знаете, как имя Бога? Она говорит, ну, конечно, я же член церкви, знаю, вот, Господь Бог, все. Нет, вот потому вы и несчастны, что вы не знаете его имя, Иегова. Кто-то из свидетелей Иеговы позвонил, вот, нашел ее номер, позвонил и начали рассказывать там, что если бы ты знала имя Иеговы, ты была бы счастлива, скоро будет царство на земле, ну и так далее. Она говорит, ну, я прямо вообще растерялась, ну, как отвечать, такой вопрос задали. Конечно, я хочу. Вот. Но я говорю, ну а ты ты же уже счастлива, ты же во Христе уже счастлива, или ты несчастна? Вот, говорит, об этом мало рассуждала. Друзья, мы уже счастливы. В Иисусе Христе мы очень счастливые, очень счастливые. Но текст Священного Писания, который буду читать, он сегодня уже читался на этом общении. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 13, 13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Друзья, вот так мы о трех и поразмышляем. Первое, что делает семью счастливыми, это вера. Вера. Верующая, глубоко или по-настоящему верующая семья христианская, где муж и жена христиане, это счастливая семья. Если муж не верующий, а жена верующая, Библия говорит, что такое благословение, что неверующий муж освящается женой верующей. Представьте себе, сколько счастья вот, имеют верующие люди. Источник веры – это Слово Божие. Римлянам 10:17 – вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому на наших семейных собраниях, я понимаю, что у вас проходят семейные собрание, я в свое время мечтал, когда же дети мои научатся читать, и мы будем дома проводить разбор слова. И дети мои сейчас умеют читать, и мне жена напоминает, давай когда-нибудь разбор слова. Ну, это ж надо время для этого. А так помолились, или проповедь сказал, или кто-то из мальчиков уже проповедь говорит на семейном. А разбор слова, ну, разбор слова очень питательное служение. По-моему, Николай Петрович Храпов определял духовное состояние церкви по разбору, по посещаемости разборов слова. Он определял. Посетить церковь, ну как раньше братья на нелегальном положении были, и поэтому не всегда предупреждали, что церковь посетят. Он посетил, когда разбор слова. А что у вас, разбор слова? Это все ваши члены церкви? Нет, ну сегодня же разбор слова. Ну, он так определял духовное состояние членов церкви и церкви. И еще он определял духовное, не духовное состояние, а есть ли единодушие в церкви. Он так определял. Если после богослужения церковь сразу расходится, все быстро спешат, все бегом разошлись, значит, у них нет единодушия. А если закончилось богослужение, а люди еще общаются, ну, я не говорю, чтобы сегодня никто не спешил. Я так не буду делать, друзья. Вы сегодня понятно, что будете спешить. Но он так определял. Если люди общаются друг с другом, беседуют, что-то там передают, рассказывают, все, как бы и никто и никуда не спешит. Все, он определял, здесь есть единодушие, а по разборам слова определял духовное состояние церкви. Друзья, разборы слова очень питательное служение. И когда дома, семья, даже муж с женой вместе разбирают Священное Писание, это приносит большое благословение. Мы питаемся духовно. Мы духовно становимся крепче. Нам легче переносить искушения и трудности, которые мы встречаем в жизни. Поэтому Слово Божие в семье христианской, оно на самом важном месте, на самое определено для него место. Это настольная книга семьи. Муж читает, жена. Я своей жене говорю, Таня, для меня самая приятная картина, когда я вижу тебя за чтением Библии. Она говорит, а я себя чуть ли не виноватой чувствую. Столько делов, ты заходишь, я Библию читаю. Я говорю, вот чтобы ты знала всегда. А что ты так решила? А потому что ты будешь сильнее, почти не будешь раздражаться, всегда будешь улыбаться, весело смотрит она в будущее. Ты знаешь, ты в семье у нас, говорю, как солнышко. Вот. И это солнышко как зашло, знаешь, говорит, вот так, ну так плохо. Поэтому читай Священное Писание. Но она любит, любит, читает Слово Божие. И слава Богу, Бог благословляет, когда в доме Священное Писание, и вера укрепляется, мы крепче становимся, вера наша крепче. Вера наша подвергается разным испытаниям, искушениям вот, в семейной жизни. Наш ответственный рассказывал такой случай. В семье заболела жена, болела долго, и похоже стало, что умрет. Уже домой ее отправили, она дома. Вот. И она понимает, что умрет, и муж понимает. И она вот такую ошибку допустила. Она ему говорит, знаешь, я умру, детки вот у нас есть. Я так присмотрела в церкви сестричку, хорошая сестричка. А ты женишься на ней, вот будет хорошо, она будет хорошей матерью, детям, женою будет хорошей. Все, но она поговорила, а он уже и дальше, он и стал смотреть. Муж, ну, жена же разрешила. И он посмотрел, ну и правда хорошая сестричка. Ну уже и поговорил, правда не предложил, ну так, поговорил, пообщался, ну вроде и ничего, и сердце расположено. А жена раз-раз и выздоровела. И выздоровела. А он ждет, что она умрет, а и легче становится. Он уже рассчитал, когда примерно и свадьба будет, а она уже и выздоровела. Все, и начались проблемы и сложности в семье. А он же не рассказывает ничего, что он полюбил сестру, он ничего этого не говорит. Ну, а потом уже и братья в семье, она говорит, что у нас отношения очень плохие. Когда болела, вроде и лучше было. Чем мне хуже, тем и отношения были более-менее. Как выздоровела, целая беда. Ну, и когда братья вникнули, он говорит, так она виновата. А как она виновата? Так она мне сказала, я умру вот на той женись. Да я уже и полюбил ту сестру. Вот. Вот так иногда бывает, друзья. Почему? Ну, вот решила, что умрет. Решила, что умрет, и вот так решила этот вопрос. Друзья, разные ошибки могут делать семейные люди, когда слабеет вера. Вот, когда вера слабая, мы же смотрим в будущее, как будет жизнь развиваться, как события. Слабая вера, и исходя из этого, мы что-то говорим, что-то сеем, а потом всходы бывают, исходы иногда печальные. Послание евреям, 11 глава, 33 стих. Вообще эта глава очень хорошая, друзья. Я бы посоветовал особенно сестрам, чтобы выучили. Постарайтесь. Мы ее в семье стали учить, эту главу, после того, как нашу церковь посетила молодежь, с руководителем молодежи. Они декламацию, говорят, расскажем. И рассказали красиво с выражением евреям 11 главу. Ну и мы в семье стали после этого учить. Так мы никогда не думали, что она такая, так красиво звучит, вот, и такая богатая глава. И вот в этой главе есть 33 стих. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов». Дальше сказано, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Друзья, какое благословение верою, вот эту мысль я для себя отметил, верою побеждали. Не всегда это получается, когда вера слабая. Когда вера сильная, у нас больше побед в жизни. Мы радуемся победам, мы очень печалимся, когда не получилось побеждать. А когда получилось, очень радуемся, когда в нашей жизни есть победы. Недавно на семейном брат рассказал, он пришел с армии, он ушел в армию неверующим, и родители были неверующие. А когда пришел с армии, в это время мама уверовала, и папа тоже. Вот. И старшие там братья, у них многодетная, хоть неверующая, но многодетная была семья. Старшие уже в собрание ходили. Ну, меньшие тоже с мамой ходили. И родители, как уверовали, телевизор с дому вынесли. Он в сарае стоит. То есть они его не выбросили в сарае. Он пришел, он говорит, я же неверующий. Я стал требовать, что я занесу телевизор в свою комнату. Ну, мама говорит, нет, сыночек, телевизор ты не занесешь. Ну, мы же верующие. Ну, он говорит, я занесу, я уже взрослый человек. Ну и что, вот вы уверовали, вы свой выбор сделали, я занесу телевизор. Она говорит, не занесешь телевизор. Ну, я, говорит, так наступаю на маму, занесу, все равно занесу. Она говорит, ну пойми, она видит, что если пойдет резко, он переступит через ее слово и сделает. Ну, пожалуйста, пойми, вот меньше начнут смотреть, мы же хотим, чтобы все спаслись. Вот, ну ты вот так уже решил, ну вот соблазн будет. А он ее просит, мама, ну пожалуйста, я не могу без телевизора, я одеялом окно закрою, я дверь там тоже сделаю, все будет закрыто, никто не будет видеть, но я занесу. А она его просит, я умоляю тебя, не заноси, мы с папой не разрешаем, чтобы ты занес. Он говорит, ну я все равно занесу. И она говорит, видит, что я уже точно занесу, уже все. И она последнее, что говорит. Но, говорит, если ты согласен взять на себя ответственность за судьбу меньших братьев и сестричек, старшие уже крепче, они не будут его смотреть, они уже покаялись в церкви, а меньше еще, подростки там еще меньше, вот, то ты за них теперь берешь ответственность, если они начнут смотреть телевизор и верующими не станут, перед святым Богом ты будешь за них отвечать. Он говорит, мне так страшно стало, я не хочу за них отвечать. Не, говорит, я не беру такую ответственность. Ну, если ты не берешь такую ответственность, тогда не заноси телевизор. И говорит, я телевизор не занес. Ну, посидел без телевизора. Они идут в собрание, я сижу. Ну, и с ними пошел, и уверовал. У нас в церкви он пресвитер. Вот осенью его прошлое рукоположили. Вот. Дал Бог мудрости маме, дал мудрости, что она вот так с ним смогла. Это вера, это победа матери была. Вот. И какая прекрасная победа. Как мама обрадовалась. Она еще жива, когда узнала, пригласили, приезжайте, рукоположение. Как рукоположение? Да, вашего Вячеслава рукоположение на пресвитера. Как она плакала на рукоположении, как она радовалась. Говорит, я никогда не думала, что так Бог сделает. Вот победа, победа мамы. И меньшие тоже, все в церкви, Бог благословил, и даже один из меньших регент у нас, вот и дочь ее, жена регента другого в церкви. Слава Богу, но это, друзья, победа, верою побеждали. Когда в семье бывает обида, обиделся муж или обиделась жена, или обиделись дети, закрылась девочка в свою комнату, не идет за стол, не разговаривает. Как-то мы со своей сестрой в детстве обиделись. Я и у меня Наташа есть сестра, ну мы как-то как старшие. Вот, а точно это был дошкольный возраст. Я не помню причину обиды, мне сейчас трудно ее вспомнить. Но мы обиделись и ушли из-за стола. Вот обеденный стол, мы обиделись и ушли. Ну как ушли? Убежали. Вот. Убежали и запрятались там. Там, значит, навес такой у папы был, и за стеной там. Мы запрятались. Ну и Наташа мне говорит, Миша, давай мы убежим с дому. Так нас папа с мамой обидели, и так мы старшие за все виноваты. Давай убежим. Я говорю, давай убежим. Только говорю, я не знаю, куда бежать. Она говорит, я знаю, куда бежать. Убежим до тети Вали в Одессу. У нас тетя Валя, папина сестра, живет в Одессе. А я говорю, я же дороги туда не знаю. Она говорит, я знаю дорогу. А ну расскажи мне дорогу. И она мне рассказывает. Мы садимся на наш автобус здесь. Я говорю, надо деньги платить. Она говорит, не переживай, детям бесплатно. Все. Вот. А мы не знали, что папа стоит за... Там с рубероида стена такая. И он там стоит, все слушает. Мы это не знали совсем. Мы же убежали, а следом же папа пошел. Вот и она мне рассказывает дорогу. Мы садимся на автобус, приезжаем в Одессу. Только он заезжает в Одессу, нам сразу надо выйти. Я говорю, хорошо, вышли. Что дальше? На первой остановке надо рассказывать. Вот вышли. Потом что? А потом мы садимся на желтый автобус. На желтый автобус. И он нас привезет до тети Вали. Мы так ездили. Я вспоминаю, точно мы ездили на желтом автобусе. Я ей говорю, подожди, на этом мы туда приедем. А желтые, по-моему, там есть номера. Мы с тобой в номерах, мы еще в школу не ходим, мы не знаем. Она говорит, я знаю тот автобус, не переживай. Бежим? Я говорю, бежим. И тут папа пришел. И мы не убежали. Как хорошо, что мы не убежали. Но какая причина? Обида. Обида. И вот маленькие еще, а уже обиделись. Уже обиделись и уже куда? Бежим. Бывает, муж обижается, бывает, жена. В детском лагере муж подошел один и говорит, ну, надо что-то делать. Я говорю, а что делать? Ну, мы с женой не разговариваем. Я говорю, а что вы не разговариваете? Ну, а как вы часто? Ну, у нас часто, если обиделись, не разговариваем. А как вы на семейную приехали? Вот не разговариваете и приехали. Ну, так вот, она видит, что я собираюсь, и сама собрала, села в машину и сидит. Все, и я поехал. Ну, почти там 200 километров проехали, не разговаривали. Вот. А сколько уже? 5 дней не разговариваем. А как часто? Как обидимся, не разговариваем? А как вы кушаете? Ну, я зашел, сел и кушаю. Она пришла, что смотришь, я кушаю, подождала за дверями. Я вышел, она зашла. Ну, вот так. Ну, и комнаты разные у них на это время. И все. А как вы миритесь? Ну, как миримся? Просить прощения мы никогда не просили. А там унижаться зачем? Кто-то в гости приходит, и нам вот это решает нашу проблему. А гости частенько у них бывают. Вот. И вот гости, говорит, пришли к нам в семью. Вот. Ну и мы уже начинаем, ну, с гостями мы ведем. И гости ушли, мы вдвоем выпроводили гостей, и дальше живем, как положено, все уже прошло. Гости посетили. Ну, самое большее 5 дней. Я говорю, так это же мучение. Ну, надо же ее проучить. Я говорю, смотри, она хочет тебя проучить, ты ее хочешь проучить. Ну что это за жизнь такая? Надо побеждать, это не победа, это поражение. И у тебя, и у нее поражение. А как вы в вечере Господней участвуете? Вот. А как вы в церкви? Как это? Ну, говорит, ну обидно, ты понимаешь, ну обидно, сильно обидно. Друзья, это не победа. Когда мы в семье обиду выражаем или тем, что не разговариваем, или еще каким-то поведением своим, или закрылся в комнате, или вышел на улицу, или зашел. Ну, а как можно так жить? Как? Это ж мучение для ближнего, обиделся. С какой стороны? Бывает, жена не знает, с какой стороны до мужа подойти. У нас была сестра, но у ней, правда, муж неверующий. Он мучитель был. Так мучил ее, такой вот коварный человек был. Вот, она умерла от рака. Но она рассказывала, говорит, братья, молитесь, я уже не знаю, что делать с ним, не знаю. Приготовила кушать, приготовила. А он на нервы ей действует. Берет вилку, там, ну, где стоит посуда, вилки, ложки, смотрит на свет, назад ставит. Берет другую, смотрит, назад ставит. Берет ложку, смотрит, и на нервы ей так действует. Я, говорит, не выдерживаю, беру эту у них банка литровая, об землю кинула, выбирай. Взяла свою кашу, ушла в свою комнату, плачу. Он, говорит, с пола взял, кушает, довольный, все нормально, добился своего. Вот, друзья, есть и вот такие случаи, но это не победа. Это не победа, когда вот, ну, может быть, выйти, чтобы он не издевался, может, еще как-то. Но это не победа, когда ушла в свою комнату, когда огорчилась. Это совсем не победа. Верою побеждали. Это такое благословение, когда мы имеем от Бога силу, чтобы побеждать. Вот, ни криком, ни обидой, ни ропотом, ни упорством своим. Вот раз ты так, то и я тебе не уступлю. И не уступает, совершенно не уступает. Наш брат служил в армии, служитель Усатовской церкви. И он говорит, у нас один в стройбате служили, и попал с Москвы один служить. Ну, а там же, когда призыв молодых призвали, там и пол заставляют мыть, там еще что-то. Вот. Ну, этот что с Москвы, ну, он же такого мнения, это что время, да и сейчас Москва. Ну, и тогда это Москва, там все, и Кремль, там, и Владимир Ильич, и все прочее. И вот он, ему старослужащий говорит, бери тряпку, пол мой. А он так руки поставил, говорит, я москвич. Он говорит, жигулем сделаем, он быстрее едет, чем москвич. Пол мой тебе приказали. Он говорит, ты что, не понял? Я москвич. Он говорит, не жигулем сделали, птичкой летал. Летал, говорит, что они над ним, как над ним поиздевались. Все выполнял. Не только полы мыл, и обувь мыл, и стирку делал. Все выполнял. Вот, ну, упорный был. Там быстро таких людей ломают. Они, говорит, создают впечатление, как будто бы ждут людей упорных и вот так. Может быть, и в духовном мире такое бывает, если человек упорный, там еще, и Господь допускает какие-то переживания, сложности допускает, чтобы сломить, чтобы смирить. Даже Израилю было сказано, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог, чтобы смирить тебя и узнать, что в сердце твоем. Друзья, хорошо, когда мы верою побеждаем, не какими-то другими вот методами, а именно верою побеждаем. С Божьей помощью просим у Бога помощи, просим у Бога силы победить, вот, и побеждаем, и Господь благословляет нас и детей наших. Ну и дети учатся у нас, когда есть эти победы. Второе, друзья, что делает семью счастливой, это надежда. Надежда. Римлянам 4 глава 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою». О ком это сказано? Об Аврааме. Вы эту семью уже называли. Друзья, вот такая была ситуация у Авраама. Сара старенькая уже, бабушка старенькая, и он в летах преклонных. И Господь ему говорит, что у тебя будет потомство, показывает ему на звезды. И вот Библия говорит, сверх надежды поверил с надеждою. Вот так бывает и в нашей жизни сегодня, когда врачи нашим женам такие истории рассказывают, разные рассказывают, так пугают. Вот. И хорошо, когда муж имеет крепкую надежду, вот, и упование на Бога, и может жену ободрить, может поддержать, может помочь. Друзья, это очень большое благословение. Вот так вот об Аврааме. Сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом множества народов. Еще Библия говорит, что надежда не постыжает. Надежда, что скорби кончатся. надежда, что не бесконечно нужно будет в роддом нам ходить. Вот. Надежда, что дети будут послушные. Надежда, ну так мое представление, что это крылья христианина. Надежда – это крылья христианина. И вот смотрите, книга пророка Исаии, 40 глава, читаю 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мне пришлось в одной местности быть, и там сын директора одного, ну, не родственники нашему брату верующему, поэтому я у них в доме оказался, он ловит птиц. Ловит птиц, очень любит этим заниматься, там он их засушивает. И, в общем, он поймал огромного орла. Ну, он его так растянул на ниточках, засушил, очень такой. Я его рассмотрел близко, красавец, орел, красота такая. И вот думаю, такая птица, он же и не легкий весом. Вот так высоко, выше всех гор, выше всех проблем и переживаний, выше, выше всего орел. А зрение какое у орла? Он маленькую, маленькую там мышку может видеть на земле и поймать ее, и она ничего не поняла, как уже все. Вот настолько он. И вот Библия говорит, как орлы поднимут крылья, надеющиеся на Господа. Имея великого Бога, вот как хорошо нам надеяться на Бога. Я зачитаю с письма одной сестры. Она опубликовала это письмо, то есть это можно для всех зачитать. И вот она что пишет. Многодетная мама, она с мира уверовала. И когда уверовала, вообще у нее впечатление было, что в верующих многодетных семьях, это ее слова, что она так считала, что это многодетной семье – это непрекращающийся зоопарк. Вот, что там лохматая мама не успевает с детьми, все перевернуто. Вот такое у нее впечатление было. Ну, а сейчас она сама мама многодетная, любит свою семью, любит своих детей. И вот, что она в письме написала, ну, опубликовала в одном материале это письмо. Так пишет. «Я не успеваю всех вовремя покормить. Я не успеваю все вовремя постирать. Я не успеваю ответить на все детские вопросы. Я строю планы, но они рушатся. Я составляю расписание, но не могу его придерживаться. Я пишу списки, но их теряю. Единственное, что я не теряю – надежду. Надежду, что в один прекрасный день я все успею. И у меня все получится, если не сегодня, то завтра. Если не в молодости, то в старости». «Если не в этой жизни, то в вечности». Такая хорошая мама. И уж что она заканчивает свое письмо. «И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа, и тогда не будем годы считать и не будем страдать». Друзья, как хорошо, как красиво, как красиво. Многодетная, хотя она не росла в многодетной семье, в 90-е годы уверовала, но она не теряет надежду. Не теряет. Я у себя в церкви это письмо зачитал. Вот так ободрились. У нас тоже там большинство людей из мира. Да они мне там недели две вспоминали. Если не сегодня, то завтра. Если не в этой жизни, то в будущем. Все, так ободрился народ Божий, семьи, что нельзя терять надежду. Это крылья христианина. Друзья, я хочу рассказать детский, ну, рассказ, который я услышал для детей. Но я постараюсь сокращать, чтобы время. Это было давно. Может, кто-то из вас слышал его, потому что он вообще-то общеизвестный. Это было давно, вот, ну, скажем, 100-200 лет назад, тогда еще. Одна семья жила на квартире, собственно, дома не имели, они жили на берегу моря. Муж, он был моряком, ну как моряком, там грузовое судно, которое, небольшое судно, которое имело 12 моряков, и они грузы там по морю справляли. Вот, судно было старенькое. Судно называлось «Дельфин». И вот жена в очередной раз, верующая семья, пошла мужа провожать на берег, а мама мужа осталась дома, и у них двое детей, один маленький мальчик и девочка 4 годика. Эта девочка заплакала, и бабушке говорит: я так боюсь, особенно они же ночью спят, бывает буря на море, это страшно. И папа на море, опять папа отплывает, я так боюсь, что беда случится, так боюсь, что папа погибнет в море. А бабушка, она имела такую надежду и веру, и упование на Бога. И она девочке говорит: доченька, ты не бойся. Вот смотри, вот держи ручки. Она держит, она налила немножко воды. Вот как ты держишь эту капельку воды в руках. Вот так в своих руках великий Бог держит это море. Поэтому ты не бойся. А на море папа на кораблике, все там будет хорошо, не бойся. Но на этот раз случилась беда. Волны были большие, случилась беда, и пришла весть, что корабль разбился, остался живой начальник, значит, капитан и помощник капитана. И даже помощник пришел в их семью, вот, принес немножко денег, но они, правда, не взяли. Вот, ну и сообщил, что все погибли. Даже он так сказал, что он участвовал при похоронах там, в той местности, где... Вот. И все это рассказал. Конечно, беда большая, скорбь большая, мама плакала. Вот. А девочка, она говорит: все, вот маме, говорит, не плачь, мама. Бог держит море, как я капельку воды в ладошках. Все. Вот так она ухватилась, маленькая девочка. Оказывается, папа их не погиб. Он плавал в море, когда разбился корабль. И какой-то попутный корабль его забрал и завез в другую страну. Ну и когда он добрался, полгода прошло, когда он добрался, стал семью искать, приехал, их тут нету. Нету, они не могли за квартиру платить, оставили квартиру. Вот, и скитались, просили на пропитание себе. А бабушка, она уехала на свою родину, чтобы не быть бременем для семьи. Он ее там нашел при смерти уже, она очень обрадовалась, но он ее и похоронил. Она отошла в вечность, вот, поблагодарила Бога, что сын жив. Потом он возвратился искать семью, найти не может, город большой, найти не может. И однажды он шел по крайней улице, и в одном доме спросила, женщина говорит, была женщина одна, ребеночек больной, а девочка маленькая просила и говорила: я так хочу кушать, дайте что-то покушать. Он спросил, сколько? Ну, говорит, примерно 4 годика девочки. Он понял, что это его жена, его семья. А когда? Полчаса назад. И он стал идти по этой улице, а уже темнело. Остановился там на одном перекрестке и не знает, куда идти. Тут подбегает девочка и говорит: дядя, я так хочу кушать, дайте нам, вот мы очень голодные, кушать. Он взял ее на руки, а это его дочь. Она с него шляпу сняла, говорит: о, папа. А я же говорила маме, что Бог держит море, как я капельку воды, так бабушка сказала. Ну, она отвела до мамы, вот, и говорит: мама, я же говорила, что Бог море держит, как капельку воды я в руках своих. И поэтому папа не погибнет. Бабушка мне так сказала. Встреча, друзья, была очень трогательная. Вот, ну, у него были средства, дальше уже легче было. И жена говорит: я ради детей. Вот, имела надежду, оставалась жить, а то уже сил не было, просто жалко было, ходила, просила, чтобы как-то вот, ну и Бог явил милость. Друзья, надежда не постыжает, нельзя терять надежду, это крылья христианина. Третье, друзья, что делает семью счастливой, это любовь. Любовь к Богу, к мужу, к детям, к родственникам, любовь делает семью счастливыми. В нашей местности недавно похороны были, ну как в нашем объединении. Жена, хорошая семья, у них в семье 2 сына, служители, там и внуки благословенные, очень хорошая семья. Жена, она такая была добрая для многих людей, она старалась, шила, она за собой мало себе внимания уделяла, жила для других. Ну и настал день, когда она заболела инсульт и слегла. И слегла так, что 11 лет она в постели. И 11 лет муж за ней ухаживал. Друзья, я был на похоронах, я видел этого мужа. Ну, я с таким трепетом на него смотрел, потому что и свидетельствовали, что он очень хорошо за ней ухаживал. Ее нужно было кормить. И болезнь отразилась на состоянии рассудка ее. отразилось. И бывало и поведение не совсем хорошее там ее. И, ну, в общем, это вот, дальше я не буду рассказывать. Оно отразилось, но он это все нес. Детям не всем позволял, там, говорит, не надо, я сам справлюсь. У них большой огород и хороший сад, он занимался яблоками, сдавал, машины загружал в свое время. Все это запустилось, все, он ухаживал за женой. Он говорит, а что мы должны любить только здоровую жену? Вот теперь я должен сдавать экзамены. Это моя жена, с которой мы вот прожили. 11 лет ухода. Стирал, ухаживал, все совершал, все, что нужно. Кормил, заботился о ней. Ну и теперь она отошла в вечность. Похороны были очень трогательные. Один из сыновей даже на похоронах так сказал: «Я больше всех горя причинил маме. Она больше всего за меня заботилась, переживала. Когда я ночами уходил, в подростковом возрасте мир влек, потом уходил ночами молодым. Она, говорит, никогда не ложилась спать, всегда ждала, встречала. Он сейчас там служитель, ответственный за церковь. Вот, и у нас в межобластном совете совершает служение. Очень благословенный служитель. Но он говорит, это все мама». И вот последнее слово его было на кладбище. Он говорит, я больше всего виноват перед мамой. Но мама, говорит, не потеряла любовь ко мне и всегда обо мне молилась Богу. И всегда говорила, сыночек, ты будешь христианином, ты будешь служить Богу. И так Бог явил милость. Ну, друзья, для меня такой вопрос. 11 лет ухаживать за женою. Сколько нужно сил, сколько терпения, вот сколько всего. Но Господь явил милость, он примером, такой скромный брат, хороший. Потом я встретил другую семью, это в Уральском объединении, несколько лет назад я был. Ну и брат рассказывает, говорит, у нас 6 детей, потом 4 года перерыв, и опять 6 детей, всего 12. А эти 4 года я, говорит, заболел и слег в постель, и умирал. А жена меня выходила, вылечила меня, с ложечки кормила, ходить учила. Какая-то болезнь позвоночника была тяжелая. Вот. А я умирал по-настоящему, говорю, оставь, я умру. Я сам мучаюсь и днем, и ночью. И тебе такая забота. Все, оставь уже, ну что ты уже тратишься на меня? Уже Господь заберет, и братья говорят, и врачи сказали, болезнь неизлечимая. Она говорит, нет, все, и там и массажирует его. В общем, вылечила его, подняла его, все. Мы зашли к нему, а он мастер машины ремонтировать, и материально очень хорошо живет, так устроено. Вот, 2 месяца в год он оставляет всю свою работу, детей в церкви организовывает, транспорт проплачивает, и с молодежью едут там на благовестие, в дальние поездки, все он оплачивает за свой счет. Он говорит, это жена так, ты вот ушел, для Бога надо, не только для семьи. Она говорит, так меня направляет. Вот, мы зашли, он все это там, машины стоят, техника, станки, дом там, в церкви о нем очень хорошее мнение, по-моему, он даже диакон рукоположен. Вот, и вышла жена, уже седой волос, видно, что она настрадавшаяся в жизни. Он говорит, это мой ангел-хранитель, я ей обязан, говорит, вы никто не представляете, как я ей обязан. Она говорит, у нас в семье самая ценность после Христа, это наша жена. Если вы знали, как она, как мы ее все любим. Вот, она на стол накрыла, он говорит, миленькая, садись с нами. Садись с нами, голубушка. И так говорит, не смущайтесь, что я так обращаюсь. Мы ее любим, мы ее ценим. Она меня с того света вернула сюда. Друзья, как красиво наблюдать такие примеры, когда добрые отношения, когда любовь. Вот это счастье. Да, можно было плакать эти 4 года, но что такое 6 детей, вот мало-мало-меньше дети, муж слег, можно было плакать и роптать, его похоронило, и дальше можно было плакать. Вот, ничего подобного. Да они ее так берегут, так за ней, чтобы она ж не заболела и не умерла. Друзья, как хорошо, когда есть любовь, это счастье, это благословение в семьях наших, и для нас, и для детей наших. Бывают в семье дети, которых больше любишь. Бывают тех, которых как-то сложно. Вот у нас тоже в семье есть дочь, о которой мы переживаем. Переживаем. Она нам все какие-то сюрпризы предоставляет. Такие удивляемся, и переживаем, и частенько ее наказываем. Вот, и с женой рассуждаем. Говорю, давай ей больше будем любви проявлять. Где достойно наказания, будем наказывать. Но больше любви проявлять, может, мы не все понимаем, может, может быть, все-таки не терять любовь, хотя она вот, способна что-то нам такое вот неприятное сделать. И когда больше любви, больше, лучше, когда и там провинилась, и уже меньше любви, хуже, она моментально ужесточается. Ну как же так? Ну что ж ты так делаешь? Вот. Даже она у зятя нашего, у зятя, моей сестры муж, она у них там была, работала, вот, помогала. Вот. И он спрашивает: папа тебя наказывает? Да, наказывает. А как ты наказание принимаешь? Она говорит: я ложусь как на прививку. Раз, думаю, перетерплю, перетерплела, все. Так он говорит: прививка это же быстро. Ну и что? Ну, есть же горячие уколы. Вот все. Я думаю, как еще ее воспитать, что еще? Вот он недавно, 2 дня назад у нас был, говорит: ты знаешь, она вот так сказала, что как на прививку. Вот. А как к ней подходы искать? Ну, думаю, что Господь явит милость. Вспоминаю, как мама нам говорила. Она говорит: все будете верующие, все будете Богу служить. Я вас не для ада родила. Все вы будете в служении, в церкви. Вот. И она это всегда говорила так принципиально. И даже мне казалось, что она иногда гневается. Она говорит: да не доведи Господь, чтобы я там запах сигарет услышал. Или еще там, что. Мы так боялись. Так она с детства что-то. На нее страх, наверное, такой находил. Вдруг мы кто-то неверующий. Не-не-не-не, вы все будете верующие. Иначе я не знаю, я шланг возьму, я вам. Но она нам давала шланга хорошо. Вот. И, друзья, и слава Богу. Слава Богу. Вот. Вот до сих пор у брата моего 5, у меня 8, у брата моего 5, он решил переезжать. Перееду на Дальний Восток, буду там буду жить. Вот. А здесь и на месте есть служение, и все это. Просто там из-за одной обиды он решил переезжать. Я говорю: переезжай. Да, говорит, я боюсь, что мама скажет. Я говорю: что ты боишься, ты же сам отец, ты же это. Иди, скажи, что ты едешь и переедешь. Да, она скажет, что это не воля Божья, потому что не Бог зовет, а ты обиделся. Я знаю, что она скажет. И скажет: я не даю согласия. Я говорю: ты не сможешь поехать? Я говорю: нет, не смогу. Говорит: а что ты сможешь? Я говорю: я не смогу. Друзья, уже мы сами отцы и служители. Вот, 4 у нас служителей, вот, из 10. Вот, и... Но слово отца и матери мы не можем переступить. Но это не значит, что у нас там... Ну, даже бывает, вот они посоветовали что-то, а я не могу так поступить. Я прихожу и говорю: мама и папа, я не могу так сделать. Я сделаю по-другому. Ну, вы не будете обижаться? Нет, нет, сделай, ты же вправе. Ну, мы так сказали. А что ты так спрашиваешь? Ну, я говорю: не знаю, не можем ваше слово переступить. Друзья, как легко сейчас дети порой переступают слово. Мама сказала, мама несколько раз может сказать, и папа тоже может сказать. И я так говорю: как же научиться? Я их спрашиваю: как научиться, чтобы нам самим, вот тоже у нас дети, тоже вот не могли бы переступить через слово отца и матери? Как этому научиться? Дай Бог нам мудрости и любви, чтобы поступать так в жизни. Друзья, любовь, она покрывает множество грехов. Любовь – это когда мы друг друга часто прощаем, а прощать есть за что. Я недавно услышал такое событие, где-то шахта завалилась, и людей там насмерть, погибли люди. Ну и собрались, достают людей, и пришли родственники. Ну и достают одного мертвого, другого там опознают, забирают своего, плачут. Ну и достали одного молодого мужчину. Жена склонилась над ним и рыдает, и громко кричит: миленький, я тебя об одном прошу, открой глаза на одну минутку. Еще кричит громче, люди обращают на нее внимание, все плачут, не так, как она. Я умоляю, открой глаза на одну минутку, я скажу тебе только одно слово. А ситуация была какая: он уходил на шахту, и они поссорились. И он, уходя, сказал: прости меня, вот я такой муж, прости меня. Она еще что-то нагрубила, и он ушел. И ушел навсегда. И она говорит: открой глаза на одну минутку, я тебе скажу только одно слово. То есть она скажет: прости меня. И вот с таким воплем так, и его увезли. Вот, но он не открыл. Друзья, мы не представляем себе, что иногда мы прощаемся друг с другом, а может быть навсегда. Или жена в роддом, и может быть с концами, отойдет вечность. Вот разные случаи бывают. Или какая-то авария, и мужа похоронили. Мы же совершенно этого не знаем. Или лег спать, не проснулся. В одной семье жена встала пораньше, ребеночка поближе к мужу. Один ребеночек, молодая семья. А потом она обратила внимание, на кухне работает 10 часов дня. А он не встал, до него он холодный. А он, оказывается, умер. Друзья, и вот как важно, даже Библия говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот так не успела и теперь умоляет. Друзья, представьте себе, она будет долго плакать. Она будет это вспоминать, этот момент будет не давать ей покоя. Ну как мы так расстались? Ну как же это так? Поэтому, друзья, нужно дорожить друг другом. Нужно так жизнь прожить, что если вдруг расставание произошло, понимать, любили друг друга, служили Богу вместе, расстались, вот, но и нету какой-то горечи, какой-то осадка такого, нету, что мы расстались, не в мире расстались, как это тяжело, потом Бог прощает, милость посылает, но когда вот расставание произошло не в мире, вот, друзья, это очень печально. И к детям тоже проявлять любовь. В прошлом году, если я не ошибаюсь, похороны у нас были такие трагичные. Дочь верующих родителей, она оставила церковь и семью, ушла с дому 16 лет, ну и трагически погибла. Как неверующая, она нехорошей компании такой. Ну, похороны верующие делали, семья верующая, многодетная. Верующий. И вот последний уже гроб нужно крышкой накрывать, а отец стоит так рядом и не дает. Они говорят, уже все, попрощались. А он смотрит так, смотрит на нее, потом упал на гроб, обнял, стал сильно рыдать. И громко, прости меня, что я не все сделал для твоего спасения. Прости меня, мы с тобой во веки веков не увидимся. И так он вопил, так он кричал. Друзья, все ли я делаю для того, чтобы дети мои были спасенные? Не буду ли я потом страдать? Не будем ли мы потом жестоко сожалеть, что не все сделали? Не хватило веры, не хватило надежды, не хватило любви. И потом страдать и сильно страдать. Все, что теперь сделать, когда у гроба и когда нет надежды, похоже, что погибло. Как это страшно. Поэтому, друзья, пока есть время, пока есть такая возможность в семьях наших и друг другу, и к детям нашим, и в церкви друг другу тоже любовь являть, отношения добрые, прощать друг друга. Это блаженство, это счастье, когда семья не осуждает другие семьи, когда не критикуют другие семьи, когда имеют такую способность, чтобы покрывать любовью, учить детей к этому, чтобы всех любить, умещать, и Господь будет благословлять, и семья эта будет жить счастливо. Мне нравится это слово, и хочется этим и закончить, как апостол Павел говорит, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Пусть, друзья, Господь благословит наши семьи, благословит обильно. У меня такая просьба. Вот мы послушали слово, может, какие-то выводы для себя сделали. Мне кажется так, может, мне так кажется, что верующие люди в последнее время стали меньше молиться. А это, друзья, самое главное. Или бывают длинные молитвы, они угашают дух молитвы у других. Если мы кратко, но больше людей помолимся, о семьях своих, друг о друге помолимся, о детях помолимся. И вот сколько нас здесь, если, скажем, 10 или 15 человек помолится, сколько благословений Господь пошлет в наши семьи, в церкви нашей, и обильно нас благословит. Поэтому у меня такой призыв и просьба, больше бы помолиться, пусть кратко, но больше помолиться. Это очень важно, помолиться Богу, и Бог нас благословит обильно. Помолимся, кто желает. Аминь.